У Василисы округлились глаза. Ей вдруг стало не хватать воздуха, опять накатила слабость, даже затошнила. «Что такое вообще эта временная петля?» — ужаснулся Елёшка. «Расселена в пространстве», — любезно пояснила Чёрная Королева. «Небольшой сгусток времени. Для его создания надо много силы. Но в целом это довольно просто. Остановить часы определенного события, переставить временной код, а после возвратить его на место. Если аккуратно поработать, никто и не заметит. Вот стояла Василиса Огнева, а вот пропала. Был у нее ключ, а теперь нет ключа. Ее самой нету. Да, Елена очень сильная часовщица. Она сможет остановить время даже в лазоре. Но для этого черная вуаль приблизилась. Ей придется коснуться тебя часовой стрелой. В этом случае стрела Елены считает твой личный часовой код, и тогда ты окажешься с ней один на один. Надо ли объяснять, что это обстоятельство не будет для тебя выгодным? Василиса помотала головой. Поэтому будь умницей и опасайся близко подходить к госпоже Мартиновой. Но если вдруг ты все-таки окажешься в ловушке, вспомни, что у тебя есть самый могущественный из часовых ключей. Василиса с сомнением оглядела стальной зубок. Кинжал по-прежнему не казался сильным оружием. Чтобы разрушить часовой эфир Елены, достаточно всего лишь провести острием стального зубка наискось. Вот так. Быстрым движением Черная Королева вытянула часовую стрелу, довольно длинную, и резко взмахнула ею наотмашь. За острием пролегла огненная черта. Этого хватит, чтобы поломать часовой эфир любой сложности. Но если ты проведешь и вторую черту накрест... Повелительница Лютов махнула второй раз, и перед ней образовалась пылающая буква «Х». Этого будет достаточно, чтобы зачасовать человека надолго. А с таким часовым ключом очень надолго. «Надолго?» — глаза у Василисы распахнулись от ужаса. «Это как?» «Надолго — это почти навсегда», — как-то зло ответила повелительница Лютов и даже рассерженно передернула плечами. «Ты должна об этом помнить, если вдруг сама увидишь пылающий крест перед собой». «Но, думаю...» Тут черная вуаль приблизилась почти к самому лицу Василисы. «Елена не даст тебе умереть так просто. Она мастер по пыткам. Уж я это знаю. Но даже пылающий крест разрывает пространство мгновенно и очень болезненно. Время твоей жизни вдруг замирает, застывает, словно бурная река под толстым слоем льда. И чем сильнее человека выкидывает за пределы часового коридора, тем труднее окажется его вернуть. Помни об этом». «Я не смогу применить такой страшный эфир», — ужаснулась Василиса. «Тем более перед тем, как провести эту черту, мне придется коснуться Елены, да?» «Молодец!» — черная вуаль одобрительно кивнула. «Ты не только внимательно слушаешь, но и запоминаешь. Хорошо, очень хорошо. Да, тебе пришлось бы счесть часовой код Елены, дотронувшись до ее тела стальным зубком. Достаточно лишь малейшего касания, и любой твой эфир сработает. Однако не думай, что она даст тебе такую возможность. И помни... Я рассказала о пылающем кресте для того, чтобы ты не позволила себя зачасовать. Отклоняйся, взлетай, падай на землю, но не дай сотворить перед собою крест. Помни, что это очень и очень надолго, а может и насовсем».